Глава 61. Интерлюдия. «Господин!» Берг Торг склонил лысую голову перед герцергом Анденшоном и замер, ожидая позволения говорить. «И?» – махнул рукой старый колдун, сверля посетителя своим взором блекло-голубых, почти белых глаз. «Ансгар, этот вонючий роттер!» Орк запнулся, заметив, что медлительность раздражает повелителя, и поспешил договорить. «Собрал орков и ведет в поход против работорговцев. Я не знаю деталей, но поговаривают, что их целью являются базы в темном лесу. Возможно, они придут и на порог вашей». «Сколько их?» Равнодушно уточнил Лукас Анденшон, постучав кончиками пальцев по полированной столешнице. И только этот жест сигнализировал о том, насколько неприятно удивлен старик. «Я точно не знаю», — побледнел Берг. «Так какого компундра ты пришел ко мне, не выяснив всех деталей?» Рявкнул маг крови, и Берг Торг зачастил. «Господин, я спешил вас предупредить! Да и сообщение между стойбищами вы сами ведаете какое! А еще в последнее время к моему племени относятся с опаской!» «Скорее к тебе!» «Поскольку именно ты крадешь женщин из соседних поселений, собирающих Кариллу», — фыркнул Анденшон. Сам же просчитывал варианты, как именно ему поступить в свете открывшихся новых фактов. И понял, что ничего менять не будет. Эта база ему больше не нужна. Слишком много слухов о ней расползлось не только по округе, но и даже в городах начали шептаться. «Пора отыскать камень души и на время исчезнуть». Герцерк уже знал, куда отправиться. На остров Гола. Там его ждало недавно купленное поместье и подвал для дальнейших исследований. «Я привел здоровых орков!» Выпятив мощную грудь, довольный этим поступком, объявил Берг, возвращая внимание хозяина на себя. «Со своего племени?» Удивленно вскинул брови старый эльф. Ему был противен этот жирный кабан. Кабы не полезность недалекого орка, он бы давно от него избавился. Но, кажется, наконец-то пришло время орку-предателю покинуть этот бренный мир. «Ты останешься на базе вместе со своими воинами. Твоя задача – отбить нападение». «И тогда я заслужу награду, и вы выполните обещанное?» Маленькие глазки жадно блеснули. «Я смогу стать магом-берсерком?» Анденшон, полуприкрыв тяжелые веки, оценивающе посмотрел на говорившего. Ему хотелось съязвить и послать надоевшего орка, но усилием воли он смог сдержаться. «Непременно, друг мой. Вот присоединись к гарнизону базы, так сразу же и проведу ритуал. Тем более ты привел столько лишних душ, что проблем с этим никаких не возникнет». Отпустив Бергтора, герцерк ненадолго погрузился в глубокие размышления. Все шло, в принципе, неплохо. Придется только ускориться. Разумных для проведения ритуала поиска Шелестайна уже более чем достаточно. «Собирай отряд. Выступаем сразу же после заката», — приказал старик. Воин только кивнул. Ни возмущений тем, что ночью лес кишит нечистью и опасно двигаться без обережных огней, ни страха в глазах, ни малейшего сомнения в словах повелителя. Приказ не обсуждался. Лукасу не смели перечить никто и никогда. Даже король был ему немного должен, потому и прикрывал обнаглевшего мага крови. Но терпение его величества не безграничное, и оно, как чувствовал сам колдун, уже подошло к концу. Зачем он когда-то пленил наследников родов, заманил хитростью вчерашних выпускников академии на ничейные земли и унизил докопателей? Не просто так он это сделал. Целью был проснувшийся Шелестайн. Камень идет лишь на эманации сильной крови магов, неочерненной темной ворожбой. Такие одаренные притягивают камень к себе, и он движется в их сторону. Скорее всего, камень души все же попал в чьи-то руки, и этот кто-то умело его спрятал. Ему осталось только найти, куда именно. «Хозяин!» В дверь его комнаты негромко постучали. Время близилось к вечеру тогда, когда солнце еще не коснулось горизонта. Послеобеденный сон господина считался священным, и потревожить его в это время означало получить плетей на конюшне. Тем не менее, сегодняшнему нарушителю этого правила несказанно повезло. Лукас Анденшон уже проснулся и пребывал в приподнятом настроении. Он чувствовал, что близок к цели, как никогда. Магия крови отнимала много сил. Тело его захерело, и организм быстро уставал. Поэтому целебный сон на магической настойке, которую он выпивал, был скорее необходимостью не загнуться раньше времени, нежели прихотью знатного аристократа. Анденшон ощущал, что ему осталось совсем немного, и если он не найдет заветный древний артефакт, то дни его будут сочтены. «Чего тебе?» – спросил он своего первого помощника, стоило тому войти в небольшое помещение, в котором стояла удобная кровать и стол со стулом. «К вам прибыли посетитель, Чаре Дан Линстрём, купец с магическими кореньями, организатор охоты на магдиров и работорговец». «Я знаю, кто это», — фыркнул герцерк. «Пусть подождет». Охранник ушел, и через некоторое время в комнату вошел слуга, несший поднос в руках. Расставив тарелки на столе, с поклоном ретировался. Горячий взвар на карилле, листья хакитника и мяты бодрил, а мясо с кровью подняло настроение еще на полградуса. Негромко напевая под нос тихую мелодию, Лукас переоделся и отправился в свой кабинет. Там его уже ждал мужчина средних лет, высокий, с приличным брюшком и толстыми, сейчас изогнутыми в приветливой улыбке, губами. Мелкие злобные глазки смотрели на герцерга оценивающе. Но в их глубине все же мелькнула опаска, которую делец тут же попытался скрыть за слишком громким приветствием. «Гуквель, господин Лукас! Давно не виделись!» «Давненько, это да!» Без приветствия заметил старик и занял свое место. «Что стряслось, Линстрём? И поторопись, у меня нет времени на пустые разговоры». Купец вмиг сделался серьезным. «Раз так, то я буду краток. Три крупных рода движутся в сторону Сальваны. Они намерены напасть на вас. Но боюсь, что заденут и нас. Уж больно серьезные силы ведут главы родов. А еще орки обнаглели. Что-то в последние дни их стало слишком много рыскать по лесу. И они нет-нет, но нападают на моих людей. А такое надо пресечь на корню в самом зародыше». «Ты печешься о себе? Так у тебя еще есть время спрятаться». Поморщился старик, чувствуя, как начинает уставать от сидящего напротив него человека. «Я не могу бросить базы и все, что было нажито непосильным многолетним трудом. Вся опасность в том, что силы трех родов объединятся с орочьими племенами и возьмут вашу базу в клещи. Орк Ансгар, текущий вождь союза племен, оказался весьма ушлым и умным, сумев убедить всех, что он именно тот, кто может стать следующим королем Оркского королевства. А в доказательство своих сил и возможностей выступил в великий освободительный поход против рабства, сговорившись с родами великих семей. При таком раскладе понятно, что после уничтожения вашей базы вся эта толпа попробует ограбить и нас за компанию. Уже сейчас начались нападения на наших людей. Я предлагаю выступить единым фронтом и нанести превентивный удар». Купец говорил уверенно и очень складно. «Моя база хорошо защищена сетью стационарных охранных артефактов и может выдержать осаду в пятеро большего по количеству воинов отряда. Зачем мне рисковать элитными бойцами нашего рода?» Скептично приподняв седую бровь, ехидно хмыкнул Анденшон. «Вместе с орками роды собрали значительную силу. Даже если они не возьмут вашу базу с наскока, они устроят длительную осаду. Когда несла моя разведка, у них есть договоренность с королем Эйриком о поставках продовольствия. А род Петеров славится сильными и опытными магами земли, кои способны за несколько дней обвалить весь грунт под вашими ногами. В то же время противники слишком разобщены и слабо организованы и не могут скоординированно перемещаться. Если мы нанесем превентивные удары по их группам, опередив объединение, мы уничтожим их и даже не понесем никаких потерь со своей стороны. Главное, никто не ожидает от вас действий на опережение. Они думают, что ваши силы слишком малы. А вот вместе с нами есть реальный шанс обратить их в бегство. Союзная армия – это просто сброд, который не привык действовать слаженно, как единый организм. Да, бойцы родов хорошо подготовлены, но орки – так вообще дикий сброд, который в случае неожиданного нападения забудет про строй и просто начнет панически метаться, мешая союзным магам родов кастовать площадные заклинания. Купец сделал паузу, чтобы чуть перевести дыхание, после чего добавил. «У меня около 50 своих воинов. Среди них есть неплохие маги. Я уже поговорил с другими работорговцами. Они тоже готовы ввязаться в битву, но с условием, что вы к нам присоединитесь». Анденшон задумчиво потер подбородок. «Я согласен», — вдруг выдал Анденшон. «Но мне нужно отлучиться по важным делам. Поэтому я доверю тебе своих воинов. За эту услугу оплату спрошу в золоте и древних свитках. Ты меня понял?» «Но ведь это мы приходим к вам на помощь!» — возмутился купец. «Священный поход против чего? Против рабства!» — криво улыбнулся колдун. «Моя база хорошо защищена, чего не скажешь о ваших, так что ожидаю золота и древних свитков». Колдун посмотрел на просителя тяжелым взором почти прозрачных глаз. Жуткий взгляд заставил Дана внутренне содрогнуться, но внешне он никак своего состояния не показал. Вместо этого Линстрём встал и, поклонившись, сказал: «Это великая честь для меня. По вопросу о деньгах и тайных письменах даже не беспокойтесь. Первого у меня в достатке, второго немного, но тоже кое-что есть». Линстрём все же был доволен результатом переговоров. Шансы на победу резко возросли. Если бы Анденшон отказался, работорговцы отступили бы, переждали и начали все заново. Но раз высокородный эльф выделил ему своих воинов, то был шанс прикончить взорвавшихся аристократов и осмелевших орков на ничейных землях и прикопать их потихоньку. В итоге купец выехал из Анденшоновской базы в сопровождении еще 30 бойцов. Внутри остались Бергтор и его прихлебатели и немного слабых охотников из людей в качестве сторожей и последнего рубежа. Стоило солнцу скрыться за горизонтом, как ворота базы снова широко распахнулись, чтобы выпустить из своих недр внушительный отряд из 30 отменно экипированных воинов. В руках многих ярко пылали факелы, лица эльфов были хмурыми и сосредоточенными, а в телеге, которую тянули 2 лошади, связанными лежали орки и несколько людей. Их глаза пугали пустотой, ни единой мысли или эмоции на лицах. Живые куклы, подчиненные воле страшному колдуну. Герцерк мчался во главе кавалькады. Его глаза стали совсем прозрачными, а в их глубине горел алый, как сама кровь, огонь. Темные тени, выползшие из своих нор, завидев мага, шарахались в сторону. Вся их суть трепетала и опасалась приближаться к странному эльфу. Лукас двигался в определенном направлении, точно к тем самым скалам, откуда до него, да и до многих других сильных магов, докатились отголоски мощнейшего всплеска древней магии. Он спешил. Его сил хватит на весь неблизкий путь и на проведение ритуала, после чего его накроет сильнейший откат. Но хранить ровное построение, дабы не нарушать правильную фигуру для обережных огней, при таком темпе скачки никак не выйдет. Оттого пришлось задействовать страшное заклинание. И теперь нечисть для всех его людей и пленников в том числе совсем не страшна. Семиконечная звезда и связующие символы были нарисованы на рыхлой земле ритуальным ножом лично Анденшоном. 3 элемента вверху и 3 внизу, плюс 1 самостоятельный, для мага. Фигура вышла идеальной. Довольно подсокав языком, страшный колдун махнул рукой, и пленников расставили в нужном порядке. 6 поместили головами точно на кончиках септограммы, остальных на символах усиления. Заняв 7-ю точку, старый герцерк каркнул: «Режьте!» Приказ разнесся далеко окрест. Воины подняли свои ножи и полоснули по телам приговоренных. Кровь мощным потоком побежала из страшных ран и быстро заполнила все борозды септограммы и усиливающих символов тайной магии крови. Блеклые безжизненные рыбьи глаза Анденшона заволокло непроглядной тьмой. Налетел ревущий порывистый ветер. Макушки деревьев покачнулись и с тяжелым скрипом закачались. Колдун широко раскинул руки и зашептал заклинание, быстро-быстро спеша успеть, пока кровь горячая и не остыла. Нарез густи нуракха гутти нуварас. Саренг тунюкен джалан каабати жива. Покажи мне, великий Нарез, прошу! И темное божество откликнулось. Свежая кровь разумных зашипела и ушла под землю. А герцерк Анденшон увидел путь, где его ждало сокровище. Древний камень Шелестайн находился в центре Сальваны, в колодце, что создала сильная магиня земли. Остров окутывала магическая дымка от вода глаз. Но подношение было очень щедрым, и страшный бог Нарез дал Анденшону шанс найти камень души.